Все эти объяснения несравненно более вероятны, чем деникеновские сказки для взрослых, пусть даже их поддерживает бывший инженер НАСА. Нельзя упрекнуть ученых в недостаточно смелом воображении, когда они отказываются принять огненную небесную колесницу за доказательство визита инопланетян. Скорее можно говорить о недостаточной логической обоснованности доказательств в таких рассказах. Были ли Содом и Гоморра разрушены атомной бомбой? А как обстоят дела с катастрофой Содома и Гоморры? В 19 главе первой книги Моисеевой об этом написано очень подробно. «Сопоставим наши знания с приведенным рассказом», — говорит Деникин, «и тогда мы получим достаточно правдоподобное представление». Итак, однажды вечером в Содом пришли два ангела. Именно в это время отец Лот сидел у городских ворот Содома. По-видимому, Лот ожидал этих ангелов, принявших облик мужчин, так как сразу узнал их и гостеприимно пригласил в свой дом. Однако городские сластолюбцы, рассказывает Библия, пожелали общества неизвестных мужчин. Но незнакомцы одним единственным жестом избавили местных плейбоев от сексуальных желаний. С нарушителями спокойствия было покончено. По Моисею мужчины посоветовали Лоту покинуть город с семьей и родственниками, так как владыка, пославший их, хочет уничтожить город. На рассвете ангелы стали будить Лота и говорить ему: «Встань! Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтоб не погибнуть тебе за беззаконие города». Но поскольку он еще колебался, мужчины взяли его, его жену и двух дочерей за руки, так как Господь хотел его пощадить, и вывели из города. После этого один из ангелов сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на горе, чтоб тебе не погибнуть». Так гласит текст Ветхого Завета. Деникин поэтому и не сомневается, что оба незнакомца — ангелы, распространяющие над жителями неведомую власть. Вновь и вновь поторапливали они нерешительного Лота, и когда он, наконец, вместе со своими близкими оказался в горном местечке Сигур, то, по сказанию Моисея, солнце взошло над землей. Господь Бог послал с неба на Содом и Гоморру серу и огонь и уничтожил оба города вместе с их жителями. «Что, собственно говоря, произошло в Содоме?» — спрашивает Деникин. «Вряд ли можно представить себе, что всесильный Господь Бог был связан какими-либо временными рамками. К чему же такая поспешность его ангелов? Быть может, уничтожение города было до минуты рассчитано. Обратный отсчет времени перед взрывом уже начался, и ангелы об этом знали. Тогда, разумеется, срок уничтожения был точно определен. Разве не было более легкого способа сохранить семью Лота в безопасности? Почему они должны были уйти в горы? И почему ни в коем случае они не должны были обернуться хотя бы один раз?» Некорректные вопросы в серьезном деле. После того, как на Японию были сброшены две атомные бомбы, мы знаем о размере причиняемого ими ущерба и о том, что живые существа, подвергшиеся прямому облучению, умирают или остаются неизлечимо больными. Примем, однако, черное за белое. Содом и Гоморра были уничтожены преднамеренно при помощи ядерного взрыва. Возможно, пофантазируем дальше, ангелы просто хотели уничтожить легко расщепляемый опасный материал, но и одновременно выкорчевать наверняка неприятную им человеческую породу. Время уничтожения было точно рассчитано. Тех, кому нужно было избежать гибели, как семье Лота, следовало удалить на несколько километров от эпицентра взрыва в горы. Скалы защищают от жесткого излучения. Ну, а кто этого не знает? Жена Лота обернулась